Глава 11. Марина Львовна. 40 минут до начала праздника. Делаю последний круг по залу, проверяя каждую розетку, каждый коннект. Меня никто этого не просил, но я чувствую ответственность, как будто это моя елка, а не Шашарина. Нервы натянуты, как струны. Ищу глазами Деда Мороза. Его нет. Иду в техническую зону. Там Артем на страже нашего пульта управления, нарядный, с галстуком-бабочкой, в светлом костюме. «Привет, Ольга!» «А вас только и говорят». «Кто говорит?» Удивляюсь я. «Дядя, бабушка. Она уже в зале. Хотела к нам зайти перед представлением». «А где твой дядя-то? Скоро начинать, а его нет». «Он костюм себе другой сделал. Носится с этой бородой, как маленький». «Давай еще раз проверим план», — настаиваю я. «На тебе сейчас очень многое, ты главный координатор». Надеваю кокошник, закрепляю коннект к микрофону. К кокошнику приделаны косы, светодиодные нити, которые проецируют в воздухе узоры. Непростое украшение, как говорится. Вместо артистов идут голограммы сказочных персонажей. «Мудрый пушкинский кот, танцующие снеговики. Следи за каждым!» Повторяю я в сотый раз программу для себя и для Артема. Они взаимодействуют с детьми, отвечают на вопросы. «Все проверено. Это самое простое здесь», — подтверждает Артем. Дальше. Голос Деда Мороза. Он едет, спешит. Потом объявляет, что для защиты от метели нужно создать снежный кристалл. Дети по голографической схеме на полу выстраиваются в фигуры. Датчики движения считывают их позиции. Когда схема выстроена, над елкой зажигается голограмма кристалла. Да помню! Дух города начинает игру с детьми по выполнению желаний. В это время под музыку система климат-контроля над потолком создает шоу. Кружатся снежинки. Снежинки сталкиваются с голограммами огоньков и рассыпаются искрами вокруг проекции водяных вихрей. Да, все верно. Артем следит за моими словами, которые я говорю наизусть в своем ноуте. Дальше появляюсь я и начинаю свою речь. Рассказываю, как Дед Мороз добирается до Снежного на оленях. Идет мульт, как Дед Мороз едет по снежной пустыне на упряжке с оленями. Музыка становится громче. Я рассказываю сказку про белого медвежонка, которому Дед Мороз подарил супернаушники. Мульт про медвежонка. Мы все ждем Деда Мороза и начинаем его звать. Слышу, как открывается дверь, и в техничку заходит женщина. Она высокая, стройная, лет 60, в строгом длинном платье, с белым норковым палантином на плечах. На шее горит колье. «Ба, привет! У нас мало времени, мы все проверяем!» Начинает Артем. «Здравствуйте!» Ее низкий голос почему-то меня пугает. «Это мать Шашарина. Зачем она здесь?» «Добрый вечер!» — тихо произношу я. «Хотела посмотреть на Снегурочку, которая всех здесь строит!» — отрезает она. «Ба, ты что?» — помогает мне Артем. Он чувствует, что я в недоумении. «Если бы не Ольга, я бы не справился. Где дядя?» «Ты за него не беспокойся», — отвечает она ему. «Какой странный на вас костюм. Впрочем, я уже ничему не удивляюсь». Я стою немного онемевшая. «Хочу пожелать вам успешного праздника, Ольга. Вас так зовут?» «Спасибо», — хриплю я. Она смотрит на меня как-то пристально, как будто рассматривает. А я рассматриваю ее. Не может быть. Это она. Та самая женщина, которая подарила львенка. Я узнала ее. Ее ни с кем не спутаешь. Или я все-таки ошибаюсь? В моем взволнованном состоянии мне что только не померещится. «Ну хорошо, не буду вам мешать», — произносит и поправляет волосы левой рукой. «Я вижу у нее на пальце тот же перстень, который я не могу забыть. Я массировала ей руки тогда на скамейке и очень хорошо его рассмотрела. Эта женщина — мать Шашарина? У меня и так все ходит ходуном, а тут еще такое. Она же Настина бабушка. И она понятия не имеет, что Настя здесь, в этом зале, где-то ходит сейчас с детьми. Ее родная внучка. Она и правда что-то почувствовала тогда на скамейке, когда смотрела на мою крошку. Что она сказала тогда? Что-то отозвалось у нее в сердце. Она вряд ли смогла меня узнать. Прошло 2 с лишним года, я стою в гриме, в кокошнике. Меня и родная мать-то в таком виде не узнает. Узнает, конечно, но это совсем другое. Но сейчас я ничего сделать не могу. Это выше моих сил. Да и что я сейчас могу ей сказать? Все как есть? Чтобы провалить свое представление? Кто ж знает, какая у нее будет реакция? Выгонит меня еще. Да и при посторонних, то есть при Артеме, такие дела не делаются. А потом она тут же сообщит это Шашарину. Пойдет какая-нибудь несусветная хрень. «Давай, ба, встретимся после праздника!» Опять Артем. Он тоже хочет, чтобы она поскорее исчезла. Он видит, что она меня смущает. Она, наконец, уходит. «Как вам бабушка?» — спрашивает Артем. «Классная. Как ее зовут?» Обретаю я опять привычный голос. «Марина Львовна». «Похоже на Геннадия Львовича. То есть он на нее». Собираюсь я в кулак. «Она всегда все контролирует. Даже если от нее многое не зависит, но нос свой засунет. Мама иногда ей некоторые вещи даже не говорит. Ладно, забудьте, это наши семейные дела. Они к вам не относятся», — заключает Артем. «Знал бы ты, — говорит мой внутренний голос, — как они ко мне не относятся». «Пора найти главного», — переключаюсь я. Чувствует мое сердце, что он нам еще покажет новогодний сюрприз. Смотрю на монитор, который показывает зал. Народу становится все больше и больше. Дети, их родители, которые группируются подальше от центрального места, где толпятся их отпрыски. Найти в этой круговерти Настю не получается. Но я надеюсь, что Елена Викторовна за ней неустанно следит, как всегда. Она мой член семьи уже, и Настя ей как родная. «Я иду». Получаю я сообщение на свой телефон. Это Шашарин. Объявился. Что за новый костюм он себе придумал? Жду с нетерпением его появления.